Глава 7. Чужая жизнь. На рынке удалось дешево купить курицу. Симпатичную такую, здоровущую, даже уже ощипанную. Дешево это в том смысле, что стоила она около 50 копеек. Обычно дороже. Мясо дешевле, но приличного мяса мы не нашли. Набрать овощей. Никогда морковку поштучно не покупала. Новый опыт. Но тут на развес не продают за отсутствием весов, только на штуки. Так что поштучно — морковку, картошку, свеклу, риса бы еще. Но где мы, а где Китай? Пришлось взять пшена. При правильном подходе и супчик сделать можно, и кашу сварить. Российские женщины после перестройки ее из чего угодно сварят, вплоть до топора и чьей-то матери. Я не гений кулинарии, но, живя одна, готовить учится любая женщина. Не так, чтобы сильно, хотя бы для себя. Десяток рецептов из разряда «жрать охота, мочи нет», «быстро и вкусно», «на скорую руку для гостей». Может, и не научится, но это уже вариант фастфуда и 50 последнего размера попы. Кому нравится, гипермаркет в помощь и их кулинарный отдел. Я как-то с дурьма зашла, купила себе запеченную рыбку. Та рыба явно умерла от отравления нефтью. Или чем еще поядовитее. Или это просто была рыбка-фугу. Похудев на 3 килограмма, я решила, что мне такого счастья не надо. И готовила себе сама. Я уж молчу, что все покупное — жирное, жареное, тяжелое. Нет, я на такое и в той жизни не подписывалась, и в этой не хочу. Дешевле купить исходники, раз в неделю наготовить себе 3-4 блюда, а потом доставать, разогревать и кушать. И экономнее, кстати. А если кто сейчас скажет про однообразие? Не надо. У всех есть морозилки. Сготовил кастрюлю супа, половину разлил по контейнерам и в морозилку. Варим сначала борщ, потом щи, потом уху. Смотришь, а у тебя в морозилке и разнообразие блюд получилось. Доставай и разогревай в микроволновке. Так я и поступала. И угостить людей могла, если нагрянут, и племянников было чем кормить. Ладно, забыли, проехали. Маман, называть ее матерью, язык не поворачивался, а по имени-отчеству тоже не стоило бы. Трещала без остановки. Я пыталась слушать и думала, что рано или поздно ее пришибу. «Прости, Маша, но твоя мамаша...» «Ужас!» «Даже не так. Ужас!» «Ходящий и говорящий, летящий на крыльях материнской любви». Нести даже часть продуктов она отказалась. Спина болит, руки, ноги болят, и вообще она переволновалась. Ладно, на первый раз ей сошло. Не так уж и много здесь было. Разузнаю обстановку, а потом начну действовать по обстоятельствам. То есть воспитывать. Поздно. Воспитание в любом возрасте в самый раз. Просто надо подобрать правильные средства убеждения. Наконец, перед нами воздвиглась калитка родного дома. Я осмотрела забор цепким взглядом. Театр начинается с вешалки. Частный дом — с забора. Так, когда-то здесь был рукастый мужик. Хозяин с большой буквы. Он ладил доски одну к одной и потом подправлял. А вот последние лет 5-6 его не было. Краска облупилась и облезла, кое-где доски покосились, кое-где покривились. Поправить бы и несложно, но руки нужны. И желание. У живущих здесь такого не было. Ладно, посмотрим во дворе. Двор меня тоже не порадовал. Не порадовала калитка, которая так заскрипела петлями, что собаки по округе лаем зашлись. Уж смазать-то чего проще. Не порадовал двор, сотки так на 3, в котором не было ни одной грядки. Не порадовало покосившееся строение с трогательным сердечком на двери. Я не удержалась, подошла и заглянула внутрь. «Ёж твою рожь! Тут надо все срочно или вывозить, или засыпать и копать новую выгребную яму. Я решу этот вопрос. А уж про мытьё... Грррр, рассадник дизентерии». Сарай тоже не порадовал. И пустая будка для собаки. Первый был покосившимся, и даже отсюда видно, не заперт. Тут в округе святые живут, чтобы при незапертых дверях и отсутствии барбоса да не залезть. Просто брать нечего. «А почему без собаки?» — уставилась я на мать. «Да вот, брали. Отравили нам собаку первый раз». «А второй?» — спросила я, решив, что если был первый, то и второй. «Кидаться на людей начал, прибили его». «Так, И чего эта маман глазки отводит, аки девочка перед полком гусар? На кого эта собака кидаться начала, что ее пришибли? Разъясним. Я направилась к дому. Войти не успела, дверь открылась, и на пороге воздвигся парень лет 16 на вид. Такой возраст, когда под носом и в голове еще пусто, но масса и рост уже наросли. «Мать, где тебя черти носили?» «Ванечка», — залебезила мать, — «ты уже дома, а я Машу встречала». «И как, встретила?» Пацан смотрел недоверчиво, как волчонок. «Да, ай, ладно, мало у меня племянников было. Считаем и этого своим и начинаем воспитывать». Я отодвинула с дороги маман, выбрала место почище, поставила вещи, благо немного их было, и прищурилась. «Иван Петрович Синютин, значится». На миг мальчишка опешил, и я атаковала уже активнее. «Мать встречаем на пороге и тут же хамить начинаем? Ну-ка, живо сумки забрал, печь растопил. Дрова есть?» «Нет». «Сейчас дам денег, живо по соседям. Прикупить и протопить. Будем ужин готовить». «А ты...» «А я твоя старшая сестра, и уши драть тебе буду на законных основаниях. А руки не отвалятся?» Спустившись с крыльца, мальчишка возвышался надо мной примерно на голову. Руки в бока, вид самый что ни на есть наглый. Взгляд тоже. «Ничего так, сестренка. «Ты куда смотришь, сопля с претензиями?» «Ну все, мое терпение кончилось. Его и так-то невеликие запасы были». «Продемонстрировать?» — нежно уточнила я. «Чего?» «Того. Я тебя сейчас пну вот сюда». Наглядно потыкала я носком ботинка в коленную чашечку парня. «Пока ты будешь прыгать на одной ноге, стукну по голове. Да хоть бы и этой курицей. А когда упадешь, отпинаю, как захочу. Вопросы есть?» «Уверена, что получится». «Получится. Но курицу жаль. Так идешь за дровами?» «Дети, как вы разговариваете?» Мы с одинаковым недоумением покосились на маман. «Как-как? Да так. Ясно же, что мы выясняем, кто главнее. Также ясно, что я круче, у меня есть деньги. Но уступать свое место без боя? Никогда. Вот Ванечка и шипит, дело житейское. Ничего, пошипит и за дровами пойдет. Я сунула руку в карман и достала мелочь. «Хватит?» «Сейчас к верятинам стукну, у них надысь полную телегу хозяин привез. Сориентировался мальчишка. Схватил монетки и вылетел за калитку. Я прошла внутрь. «Да, это не нищета». Это намного хуже. Дом-то был построен на века и устроен толково. Начинался он прихожей, большой и некогда, наверное, уютный. Сейчас тут во всех углах валялась какая-то рванина и обувь, повсюду висела одежда. Я плюнула и прошла, не разуваясь. Хуже тут уже не будет. Да и Ваня в сапогах был, а слой грязи на полу такой, что хоть картошку сажай. Окна были застеклены слюдой. «Не стеклом, нет, дорого». Но и не пергамент или бычьи пузыри, слюда. Зажиточно жили, когда-то. И все равно в доме было сумрачно, только несколько лучин потрескивало, наполняя кухню, раз печь, пусть будет кухня, светом и запахом горящего дерева. «Мама!» — голос раздался с печи. Большеглазый лопоухий мальчишка смотрел на нас серьезно и недоверчиво. «Понятно, мама, но с ней-то кто?» «Петруша?» — спросила я. «Да. А ты Маша?» «Я», — согласилась я. «А чего ты на печке?» «Нога болит». Я протянула матери корзины. «На стол. А я пока посмотрю. Показывай, какая нога болит». «Ёшь твою рожь». «А что мне еще было сказать? Я не гений, но вывих угадаю. Или перелом. Нога опухла чуть не до бедра, красная, воспаленная. Кажется мне, или коленный сустав выглядит не вполне естественно. Вывих? На такой опухоли черт его разберет. Я-то ни разу не медик, мой потолок синяки и шишки йодом заливать». «Что делал? Рассказывай». «Бегали. Потом Сенька меня толкнул, я упал в яму, а он убежал». «Нога такая давно?» «Домой я сам дошел. Только вчера опухать начало, к вечеру. Я мазь взяла, припарки сделаю». Отозвалась от стола мамаша. Я кивнула. «Ясненько. Подозреваю, что это вывих. Или перелом, что хуже. Короче, лекарь нужен». «Да откуда у нас такие деньги?» Опять взвилась мамаша. «Я высылала», — огрызнулась я. «Что, не хватает?» «Да что ты там высылала? Слезки горькие, сиротские». «Люди и на меньшее живут», — отрезала я. Маша говорила, что рублей по 20 в месяц переводила. «При цене за кубометр дров около 20 копеек уж дрова-то не заказать?» «Не с тремя детьми». «Работать не пробовала, нет?» «Я тут у тетки с ночи до зари вкалывала, чтобы тебе деньги отправлять, а ты даже детьми не занимаешься», — заорала я. «Не работаешь, ладно. Так почему в доме гадюшник? Стол грязный, пол немытый и неметёный, дров нет, жрать нечего. Ты мать, у тебя трое детей на шее. Что за хрень тут творится?» Орать я могла долго и выразительно, а тут еще накопилось и накипело. День выдался песцовый. Сначала эти налетчики, потом Маша, потом пока до города добрались, да и здесь. Эта овца истратила остатки моего терпения, и наружу пробилась не княжна Мария Горская, нет. Наружу пробилась Марика, которая раньше конспирировалась Аки Штирлиц. Милая, добрая и откровенно бешеная. Чтобы приехать из деревни, поселиться в общаге, получить образование и добиться своего не в самой простой профессии, поверьте, надо быть не тепличным цветочком, а вполне себе ядовитой гюрзой. Вы еще не верите? Тогда я ползу к вам. Орать я умела, и драться в общаге научат, и отбиваться, и за себя постоять, и наехать на кого-то. Еще в те времена меня было сложно переорать, и сейчас я использовала все старые навыки. Хватит с меня дипломатии. «Почему ты в грязном ходишь? Постирать сложно? Почему дети кое-как одеты? Почему денег нет? На что они бы потрачены?» Маман пыталась что-то вякнуть, но потом поняла, что это бесполезно. Даром, что все упреки справедливы. Подхватила с порога веник и шагнула ко мне, угрожающе занося его. «Ах ты дрянь, да я тебя сейчас...» «Не знаю. Кажется, она хотела меня по лицу этим веником ударить. Ага, наивная. Бить я ее не стала, все же баба и дура. Но перехватить руку за запястье и завернуть за спину? Спокойно». Маман согнулась вдвое. «Пусти!» Я вынула из толстых пальцев веник и откинула в сторону. «Значит так. Я сейчас навожу порядок в этом гнедюшнике. Ты идешь за лекарем. Нормальным лекарем, ясно? Уговариваешь, умоляешь, всеми правдами и неправдами приводишь его сюда. Я оплачу, но ребенок ночь с такой ногой терпеть не будет, ясно?» «Пусти!» Я усилила нажим. Не слышу ответа. «Ай!» «Я так долго могу простоять, а если доведешь, сломаю руку, и пойдешь ты за лекарем еще и для себя, поняла?» Ярость схлынула, осталось опустошение. Холодное, ледяное. Не то что руку, шею бы свернула. И не пожалела, и не посочувствовала. Довольно. Кажется, бабища это почувствовала. Как-то подобралась и заскулила. «Машенька, пусти!» «Еще драться будешь?» «Нет!» Я махнула рукой и выпустила тетку. «Живо! За лекарем!» Та отшатнулась, потирая плечо и глядя с ненавистью. «Ты...» «Урок повторить?» Я шагнула вперед. И видит Бог, я бы ее сейчас прибила, но мозгов хватило у Анны. Что-то она на моем лице прочитала. Передернулась и выскочила за дверь, едва не снеся Ваню с дровами. «Ну ты ломишь, сестренка!» Голос был явно восхищенным. Сколько он видел? «Ты почему за лекарем не послал? Я 20 рублей в месяц переводила. Неужели на эти деньги нельзя прожить и сколько-то отложить? Ты понимаешь, что у мальчишки или растяжение, или перелом... Он без ноги остаться может». 20? Уловил только одно Иван. «А мать говорила 10. «Грррр», — ответила я. «Если эта жирная вша говорила детям про десятку, то половина оставалась ей. И на что она потрачена? Или отложена? Если отложена, тогда хоть понятно, на черный день. Но куда ж хуже, твой сын без ноги может остаться. С этим не шутят». «Но если нет...» «Ну, твою мать, других слов у меня не осталось». «Почему без ноги?» — пискнул Петруша с печки. Я подошла и погладила его по голове. «Успокойся, я здесь, так что все будет в порядке. Обещаю». «А почему...» «В ноге есть косточки, мышцы, связки. Вот если их повредить, они будут воспаляться и болеть. А если их не лечить, то они могут зажить неправильно». «И ходить тебе будет трудно. Мы ведь этого не хотим?» «Нет. Поэтому матушка сейчас приведет доктора, он тебя осмотрит, и все будет хорошо. Понял?» «Да, но это дорого». «Дороже здоровья ничего нет», — отрезала я. «Будем здоровы и денег заработаем». «А не будем, и тогда точно все. И вспомнила еще кое-что. «Ваня, а где Аришка?» «Сам бы знать хотел. С утра сказал ей приглядеть за мелким. Сам-то он едва до поганого ведра добирался». «Её нет?» «Нет». «А ведь поздно уже». «Да что с ней будет?» «С 14-летней девчонкой? Да что угодно». Слух я этого не произнесла, но что-то Ваня на моем лице прочел, потому что вздохнул. «Маш, ты ее 5 лет не видела. Ты изменилась, она тоже. Уж ты поверь». «Увижу, поверю», — отозвалась я. «Печь топи давай». «Где в этом свинюшнике посуда?» «В лохане». «Петь, Аринка и посуду не отскребла с утра?» «Нет, она рано ушла вскоре после тебя». Ваня выразился непечатно. Я плюнула и направилась на поиски тряпки. «Что я могу сказать? Анну Батьковну, кажется, Николаевну, пора было убивать. Цинично и жестоко. Грязным было все. Вот так все. Ведра, тряпки, посуда, стол, стены, пол, окна. Потолок и тот был в паутине. Справиться с этим за один день нереально, только если ты грязеуборочный комбайн с 16 манипуляторами и вечным зарядом. И то спалишься. Мне оставалось только скрипеть зубами и материться. Иван с каждым услышанным оборотом смотрел на меня все более уважительно. А уж когда я крысу увидела... Не угадали. Отродясь, не визжала и визжать не буду. В гадкую тварь я запустила, чем под руку подвернулась, каким-то старым сапогом, но большой боцманский загиб таки вспомнила и отправила Ваню за водой. 4 ведер хватило, чтобы оттереть стол и часть посуды, и я занялась готовкой. На скорую руку покромсала курицу, отделяя мясо от костей, кое-как обжарила на сковородке, потом на той же сковородке обжарила морковь и лук, благо режутся они быстро, а жарятся еще быстрее. Сложила в большой горшок курицу, засыпала пассерованными овощами, высыпала несколько стаканов пшена, залила подсоленной водой и поставила в печь томиться. А Пете пока сунула погрызть кусок хлеба с сыром и большую морковку. Мальчишка явно повеселел. «Да, а насколько он свой словарный запас пополнил? Дура ты, Маруська, научатся от тебя дети. Ладно, исправлюсь». И я пошла по дому, пока ужин не готов. Изначально тут было 4 комнаты. Кухня, она же столовая, и, надо полагать, гостиная. «Вот здесь мама живет», — показал Ваня на комнату, которая примыкала. «Так, ага. У нее одна стена с печкой общая, то есть должно быть всегда тепло». «Ясненько. А вы?» «Мы с Петрухой обычно на печке спим, а Ринка в той комнате», — показал Ваня пальцем. Две других комнатки были поменьше, и печка там тоже была. Маленькая, не знаю, как это называется, тоже одна на 2 комнаты. «А протопить? Дрова купить сложно?» Свои вещи я поставила в последнюю незанятую комнату. «Пока и так сойдет, потом перераспределим блага». «Ну...» Ваня отвел глаза в сторону. Потом разозлился на свое смущение и рыкнул. «Это редко так. Я зарабатываю. Вот». «Кем ты работаешь?» — резко спросила я. «Колись, закон нарушаешь». «Ты что, мешки разгружать хожу? Если меня легавые загребут, на кого младшие останутся?» И так Аринка от рук отбилась. Я вздохнула и поглядела на Ваню уже другими глазами. Да, выше меня на голову. Весь еще нескладный, растрёпанный, волосы непонятно русые. Криво покромсаны и торчат во все стороны. Глаза серые, лицо усталое. А на Машу он похож, очень похож. А еще под бравадой и напускной наглостью кроется обычный мальчишка, которому так хочется, чтобы рядом кто-то был, чтобы не один он был на этом свете, и не самым старшим, ну, хоть ненадолго. Здесь дети взрослеют быстрее, я уже поняла. Но для пацана все равно эта ноша тяжелая. Даже, может, и неподъемная. 5 лет. Мать всегда так? Он понял, о чем я спрашиваю, но покачал головой. Последние года 2-3. до того лучше было. Климакс у нее, что ли, начался? По нашим меркам рано, а здесь могло и пойти уже. Как говорится, кто раньше начинает, тот и раньше закончит. «Выправим, братишка», — улыбнулась я. «Все мы выправим. Сегодня вам еще придется поспать на печке, там теплее будет. А завтра начнем дом в порядок приводить, дров прикупим». «Мать может и с околоточным вернуться». «Да хоть с чёртом с рогами», — отмахнулась я. «Лишь бы лекаря привела, а остальное меня мало волнует». «Ты на нее руку подняла». «Надо будет, и ногу подниму», — хмыкнула я, совершенно не раскаиваясь. И, видя на лице мальчишки непонимание, объяснила. «Ваня, если мать не заботится о детях, то она не вправе называть себя матерью, понимаешь?» «Она о нас заботится». «Я вижу, жрать нечего, спать негде, сидите в грязи и холоде, зато у мамаши лучшее место в доме». «Она работает, устает». «Кем работает?» «Ну, шьет». «Дома. Могла бы и подмести. А раз работает, значит, зарабатывает. Деньги где?» «Думаешь, все так просто? Приехала тут рассуждать». Я махнула рукой. «Не рассуждать, Ванечка. Некогда мне рассуждать. Работать будем. И для начала порядок наведем, а там посмотрим. Кстати, почему у нас никакой живности? Хоть кур бы завели или кроликов. Невелик труд». Ваня вздохнул. «Матери тяжело». Я почувствовала, что зверею. Мало я этой дури вломила. Ой, мало. Грррр. Во дворе послышался визгливый голос мамаши. «Вот сюда, пожалуйте». Мы с Ваней переглянулись и поспешили навстречу гостям. Гостем оказался молодой мужчина лет 30 с белым чемоданчиком. «Добрый вечер», — произнесла я. «Господин Ремезов, Гаврила Иванович, я фельдшер. Ваша мать сказала, что у ребенка тяжелая травма. Вот ей бы такую и нанести 2 раза. Ну ладно, хоть кого нашла. Проходите, господин Ремезов. Вы имели дело с вывихами и переломами?» «Да, а вы...» «Синютина Мария Петровна, рада знакомству», — сухо представилась я. «Мой брат Иван Петрович, второй брат, которому требуется помощь, там, на печи. Вань, помоги ему слезть». Второй раз просить не потребовалось. Гаврила Иванович получил от меня жирный плюс за то, что вымыл руки и только потом подошел к пациенту. «Ну-ка, показывай». «Ох». Нога произвела впечатление. «Давно это, Мария Петровна?» Мамаша помалкивала с видом пресвятой мученицы. «Не до мученицы, ёж. Но я исправлю. Больше суток». «Ох, плохо-то как. Что ж, сразу не пришли». «Господин Ремезов, я в городе ровно 2 часа. Ну, 3», — ледяным тоном произнесла я. «Почему моя мать не обратилась к вам раньше, даже не представляю». «Я? Мне плохо было», — вякнула мамаша. «Даже ходить не могла». «Было?» «Будет тебе плохо. Я с тебя весь жир сгоню, дрянь такая. Небось, до вокзала мигом доскакала и полдня там пропрыгала. Сплетни собирала». «Так, похоже, вывих. Здесь больно?» «Да». «А здесь?» «Вот так». «Да». «Ясненько». Фельдшер достал из чемоданчика что-то, смутно напомнившее мне губку, накапал на нее раствор из пузырька. «Дыши, малыш». «Это что?» Подозрительно поинтересовалась я. «Хлороформ. Если б сразу вправлять, было бы проще. А так надо обезболить, а то у мальца сердце зайдется». Я кивнула. После нескольких вдохов глаза у мальчишки закатились, и он обмяк. Гаврила Иванович ловко подхватил и малыша, и губку, кивнул Ване. «Вот тут прижми и держи». И как-то ловко повернул, дернул Петину ногу. Мальчишка взвыл даже во сне. Я погладила его по голове. «Все хорошо, маленький». «Мне плохо», — напомнила о себе мамаша. «Сейчас нюхательную соль подам», — огрызнулась я. Захотелось навернуть мамашу ухватом, но вместо этого я забрала у фельдшера из чемодана губку, вытащила нужный пузырек под ошалевшим взглядом хозяина, который даже вякнуть ничего не успел, накапала еще дозу и спокойно вручила мамаше, которая сидела в углу. «Дыши, полегчает». Хлороформ быстро выветривается, да и концентрация на такую тушу должна быть побольше, но получилось. Через 5 минут спящих стало 2. «Извините, господин Ремезов», — покаялась я. Фельдшер только рукой махнул. «Все в порядке, Мария Петровна. Я все понимаю». Я развела руками и мило улыбнулась. Ваня ловко настрогал досочки для лубка, а Гаврила Иванович наложил повязку на Петину ногу. «Все будет в порядке с парнем. Пусть недельку ногу побережет, а потом придете показаться». «Спасибо, господин Ремезов. Сколько мы вам должны?» «Рубль». Цена была явно завышена, но я молча вручила мужчине полновесный целковый. «Заслужил. Благодарю вас. Мы обязательно придем». «Да, спасибо», — закивал Ваня. «А Петя долго еще проспит, господин доктор?» Ремезов даже приосанился. «Вот что с человеком лезть делает. Думаю, с полчаса. Я ему маленькую дозу дал». «Вы нам очень помогли», — с чувством произнесла я. «Всего вам наилучшего», — попрощался фельдшер и ушел. Я достала из печи аккурат к этому времени упарившуюся курицу с пшеном. «Ванечка, ты себе невесту нашел?» Я обернулась. «Да, дитё рабочей окраины. Было у нас такое выражение. Стоит на пороге девчонка и смотрит». «Нет, не шлюха. Это сразу видно, взгляд у нее не продажный. Но тоже тот еще волчонок. На Ваню похоже, кстати. Маша повыразительнее была, а это вообще ни о чем. Мышь серая лабораторная, с первого взгляда от стены не отличишь. 14 лет — здесь возраст расцветающей женственности. У этой... либо он будет позже, либо никогда. Фигура плоская, волосы серо-русые, глаза серые, лицо не особо выразительное. На улице встретишь и мимо пройдешь. А здесь модели не в чести. В высшем свете еще туда-сюда, а вот у простого народа баба должна быть в теле». «Арина?» — прищурилась я. «Я-то Арина, а ты?» «А я Мария. Не помнишь?» «А, старшенькая пожаловала». «Цыц, сопля», — опомнился Иван. «Ты где шлялась целый день? Твое какое дело?» Я вздохнула. «Сейчас бы и эту оттрепать, но сил не просто не осталось, они в минус ушли. Садись, кушать будем». «Хлеб с молоком, что ли?» «У вас это что, блюдо месяца?» — окрысилась я. Поймала недоуменные взгляды и махнула рукой. «Курицу с пшёнкой будешь?» «Не мать готовила?» «Я. На всех». «Так как?» Арина уселась за стол и тряхнула косой. «Давай сюда свою курицу». Курицу с пшеном родственнички наворачивали за обе щеки. Маман так в себя и не пришла, а вот младший завозился. Логично, ему-то досталось под присмотром врача, а маменьке бесконтрольно. Да, что-то не везет мне с мамашами в этом мире. Первая умерла, вторая стерва, третья дура. Я отложила кашу в миску, положила побольше мяса и поставила отдельно. Сама вытащила кусок грудки, понимая, что в большой семье клювом не щелкают, и впилась зубами в натуральное мясо без антибиотиков и гормонов. Жесткая, как сволочь. Тут даже печь ничего не сделает. Курица при жизни была спортсменкой. «Потом покормишь мелкого?» Ваня кивнул. «Придёт в себя, прослежу». «Много сразу не давай, пусть сначала водички попьет, а уж через часок и кашу можно». «Хорошо, Маш. Ты бы пошла, прилегла. Тебя ведь шатает». «Меня и правда штормило. Все хорошо в меру, а сегодня у меня день был при отсутствии всякой меры. Я порадовалась задвижке на двери комнаты, закрылась изнутри и почти упала. Как там господа Синютины будут разбираться, меня не волновало. Раздеваться? Вот в этой комнате, в этой кровати? Пусть меня сначала расстреляют. И вообще, моему платью уже ничего не поможет, кроме торжественного сожжения. Завтра разберусь, где тут купаются, и пущу его на тряпки. Завтра. Все завтра». Сон накрыл меня в минуту, унося в глубокую черноту без сновидений. «Кукареку! Кукареку!» «Мутант сволочной, чтоб тебе всю жизнь прожить в инкубаторе. Как же мне хотелось поспать подольше, но петухи разорались, как последние петухи. Час ночи, 2 часа ночи, 4 утра. Вот в 4 утра я и встала. Сволочи пернатые, чтоб вам ваши цыплята за меня отомстили. Кубики бульонные на ножках. Чтоб вам один ролтон жрать до скончания птичьего века». Глаза решительно отказывались открываться, но мозг заработал на полную мощность. «Есть у меня такое плохое качество. Встаешь ночью, начинаешь думать, и потом заснуть не получается. В таких случаях идеально помогает или считать овец, или просто что-то считать, но не думать. Ни о чем не думать. У меня так не получилось. Накатило. Вчера я убила людей. Вчера я сидела рядом с умирающей девушкой и держала ее за руку. Вчера я примерила на себя еще одну чужую жизнь. Память нахлынула волной, и сопротивляться стало бесполезно. Меня затрясло, я перевернулась на пузо, уткнулась лицом в руку и прикусила рукав. «Так, спокойно, Маруся. Ты делала все, чтобы выжить. Выжить, вырваться, не быть убитой. Если бы ты не сбежала, тебя бы убили. Сначала продали, потом убили. С Демидовым в кроватку захотелось. Это даже не садомаза. Для такого извращения и слова-то еще не подобрали. 50 оттенков кретинизма, не иначе. Если бы ты не сбежала, тобой бы занялась охранка. Если бы ты не оказалась в поезде... И что бы это поменяло?» Маша все равно погибла бы. Или кто-то думает, что эти негодяи охотились за поездом, потому что там я ехала? Сомневаюсь. Все равно бы девчушка погибла, а я... Я воспользовалась ситуацией. И за эти документы мне еще отработать предстоит, как стахановке. Семейка, ёшь её рожь. С мамашей все понятно, таких я и у себя навидалась. Будут ныть, скулить и выть, но зад не поднимут. Единственный вариант — пнуть по нему со всего размаха. Такие очень боятся тех, кто сильнее, и можно им навалять без оглядки на правила. Раз оттреплешь, два... В наше время сложнее. Они ползут к участковому, но если нет ни свидетелей, ни следов... Я их вчера точно не оставила, а вопли — не доказательства. Переживем. Мальчишки. Старший поддается воспитанию, ведь взял на себя заботу о младших. Хоть как-то... Девчонка оторва, но, может, удастся скорректировать. Младший тихий стоек. Это ж надо, сутки терпеть с вывихом и не вякнуть. Да в наш суровый 20 век ребенок и часа терпеть не станет. А тут... сутки. Акселерация, ёж. Или просто пацан знал, что до него никому нет дела? Вот во второе мне больше верится. Да, мамочка у Марии класс. Прибить не жалко. Но чем можно заниматься столько времени? Ни домом, ни детьми, ни работой. Хотя ответ прост. Мужиками. Какие здесь мужики героические? Геракаклы. Я к такой мамаше щипцами бы не притронулась, а кто-то позарился. Хотя, смотря на что. На мамашу или на домик и деньги? Да, вовремя я приехала. А какой план действий-то? А простой. Первая уборка, а потом буду устраиваться в жизни, как Мария Синютина. Для начала. Устроюсь поудобнее, оценю окружающий мир, разберусь со своей магией. Вернусь ли я в высший свет? А вот тут надо еще прояснить со своими правами и обязанностями. Конечно, там комфортнее и прислуга есть, но что там есть еще? Какие права у княжны? Что и кому она должна? А соваться в это болото просто так, будучи во власти отца? Нафиг. Кому хочется за Демидова замуж, могут не стесняться. Уступлю вместе с местом. Правда, к жениху еще и проклятие прилагается. Но это ж мелочи. Ладно, сами собой дела не сделаются. Вставай, Маруся, и вперед. Я поднялась и отправилась на подвиги. Арина и Петя еще спали. Вани уже нет. Он растапливал печь и улыбнулся при виде меня. «Доброе утро, сестричка». «И тебе того же, братик», — кивнула я. «Завтракать будешь?» Там вроде еще осталось?» Я обревизовала чугунок. «Осталось. По стеночкам поскрести и ложку облизать. На пятерых человек этого явно не хватит. А курицу вообще всю умяли. Тут одна пшёнка». «Вы с Петей ели и мать, верно?» «Тебе же осталось?» Ваня смотрел непонимающе. Я махнула рукой. «Не в этом дело. Кормить-то всех надо». «Слушай, тут по соседству петухи орали, было?» «Да». «А яиц ни у кого прикупить нельзя? Я бы сготовила по-быстрому». «И зеленки какой». «Пшёнки осталось достаточно для моего замысла». «Сейчас сбегаю». Ваня кивнул, но мелочь не взял. «У меня еще со вчера осталось». «Действуй», — поощрила я. «Яичные котлеты делаются быстро и просто. Обычно я их с манкой мешала, но где я тут манку возьму? Пшёнки хватит». «Молоко есть, хлеб есть. Сделаем гренки. Надо к печке привыкать. Надо. Как же не хватает микроволновки и полуфабрикатов. И даже Макдональдса. Яйца я сварила, порубила и перемешала с пшёнкой и зеленью. Сделала котлеты и быстро обжарила на большой сковороде. Ваня вызвался помогать, так что вторым эшелоном отправились гренки. К моменту появления Арины все было почти готово, но по протянутой руке я шлепнула полотенцем. «Куда?» «А чего?» — огрызнулась девица. При свете дня она выглядела еще более непрезентабельно и сильно напоминала костистую щуку. «А того», — разъяснила я. «Не поздоровалась, не умылась, сразу давай хватать. Ты что, в хлеву живешь? Вон лохань, можешь посуду отмыть, а потом остатками воды умоешься. Поняла?» Арина засопела. Ваня показал кулак, и та молча пошла к лохане. Я кивнула и продолжила метать на стол гренки. «Расточительство, конечно, но разок можно. А там уж прикуплю что-то такое. Тот же мешок гречки на семью, пшено, овёс, к примеру, овощи. Интересно, а ледник тут есть?» «Раньше был. А сейчас?» Ваня посмотрел на меня выразительным взглядом и отвернулся. Я вздохнула. «Будет. Ты на работу сейчас?» «Не заплатят же, если не пойду». «Сколько там тебе заплатят за день?» «Копейки». «Давай-ка лучше оставайся дома. Будем по хозяйству крутиться, тут мужские руки нужны». «Ну...» «Ваня, я одна не справлюсь». «У нас богатенькая сестренка, поинтересовалась от лохани Арина. «И любопытная», — парировала я. «Где ты была допоздна?» «Не твое дело». «Вот так себе и ответь на любой вопрос». Арина засопела еще интенсивнее и выместила зло на тарелке. «Доброе утро», — высунулась с печи головёнка младшего. «Доброе», — согласилась я. «Как нога?» «Хорошо». «Денёк полежишь, а потом будешь мне по дому помогать», — решила я. «Да я и сейчас могу». «Циц, дай посмотрю». Я метнула на сковородку еще порцию хлеба и подошла к печке. Нога была явно лучше. Отек спал, надо будет перебинтовать еще раз. И полежать. Это я и сообщила. «А что мы сегодня будем делать?» Ваня с удовольствием отдал в мои руки бразды правления. «Спроси, чего мы делать не будем», — ухмыльнулась я. «Сидеть и отдыхать, а остальное все будет». Арине это явно не понравилось, но кто ее спрашивал? «Доброе утро, детки. Я смотрю, вы уже завтрак приготовили». Мамаша лучилась улыбкой, словно изотоп урана. Бессмысленно и беспощадно. И без зуба. Во рту у нее, дай бог, зубов 6 оставалось. Сегодня коричневая блузочка сменилась на голубую в цветочек, но юбка осталась та же самая. Кудельки волос были кокетливо заколоты здоровущим гребнем. И к столу она направилась также прямой наводкой. «Руки!» — рыкнула я. «Что?» «Мыть руки и умываться», — пояснила я. «Обязательно для всех. Потом завтракать». «Маша, ты слишком много на себя берешь. «Кто платит, тот и распоряжается», — огрызнулась я. «Так сколько денег я высылала каждый месяц? 10 рублей, значит?» Арина навострила уши. Мать замялась, потом дернула головой. Подбородки воинственно колыхнулись, все 4, и пошла в атаку. «Ты знаешь, как все дорого?» «Знаю. Так куда деньги пошли?» «На хозяйство?» «Незаметно. Иди мой руки, потом завтракаем, а потом займешься хозяйством, раз уж о нем заговорила», — прищурилась я. «Что выбираешь? Мыть? Стирать?» «У меня суставы от воды опухают». «Ничего страшного. От веника они не опухнут». Я ухмыльнулась. «Веник, швабра. Уж что-что, а изготовить знаменитое орудие труда несложно». «И нагибаться я не могу. У меня голова кружится». «Значит, не будешь нагибаться. Будешь заниматься уборкой, метлу дадим. Итак, руки и за стол». Мамаша засопела не хуже Арины, но подчинилась. Котлеты на гренках пахли вкусно. Подозреваю, она на запах и выползла. «Напожрать все мастера. Посмотрим, как напоработать». Вот с поработать было плоховато. Арина на меня шипела и огрызалась, но, видя, что я не только командую, а сама вкалываю, успокоилась и взялась за тряпки всерьез. Стирка велась по методу дачного ноу-хау. Сложить тряпьё в корыто, залить водой, добавить мыло и, как следует, потоптать ногами. По такой методике Арина стирала даже с удовольствием, а Ваня полоскал, выжимал и развешивал. Помимо этого он таскал, прибивал, договаривался с соседями. Мамаша ворчала, но упорно выметала грязь и терла пол шваброй. Петя требовал работы, и мы свалили в корыто всю посуду. Залить водой, посадить мальчишку рядом, и пусть отмывает потихоньку. Петя согласился и принялся за работу. Я участвовала везде. Вытряхивала из шкафов постельное белье, определяя, что постирать, и сама выплясывала в корыте, показывая Арине, как сделать лучше. Полола сорняки во дворе, собирала мусор, сбрасывала все в костер. «Ваня, нам нужна новая выгребная яма. Забор починить, крышу подправить, сарай». «Маша, а денег хватит?» «На дело? Хватит. Деньги у меня были по-прежнему при себе. В комнате я ничего не оставляла, и, как выяснилось, не зря. Когда Петя выглянул во двор и жестом подозвал нас всех, показывая, что надо помолчать, мы переглянулись, но пошли. Как оказалось, не зря. Матушка была занята. Сидела и перетряхивала мои вещи. Меня аж саму затрясло. «И что тут происходит?» «Вот, смотрю, что постирать надо, складываю...» Залебезила мамаша, но меня таким было не провести. «Денег там нет». «А?» «Они все в банке. С собой у меня на мелкие расходы и на дорогу. И согласно завещанию, снять деньги могу только я. Распоряжаться буду тоже я. Вопросы есть?» «Ты...» «Могу вообще уйти, и ты ни копейки не получишь». «Я-то проживу». Мамашу аж затрясло. «Денег хотелось. Бесконтрольно и побольше». А тут оказалось, что к ним прилагается стервозная дочурка. «Вот как ты платишь мне за любовь! Я тебя растила!» «Ночей не спала, дней не жила», — продолжила я в том же патетическом тоне. «Последние 5 лет не спала и не ела я. И деньги вам отправляла тоже я. 20 умножить на 12 — 240. Умножь еще на 5 — 1200 рублей. Куда ты их размотала?» Ваня аж головой затряс, то ли от огромности суммы, то ли... «Маша, ты считать так хорошо умеешь». «Ваня, я в доме купца жила. Значит так. Мать, руки от моих вещей убрала раз и навсегда. Узнаю, что шарилась, уйду из дома. Не пропаду». «Бросишь братьев и сестру». «Найду, как их устроить, но ты денег не получишь. Останешься одна и лезь, куда пожелаешь». «Креста на тебе нет». Крест вообще-то был. Но Марии Егорской. Золотой, отличной работы на изящной цепочке. Стоил он, наверное, как 3 таких домика. Есть. Ваня, вы в церковь когда ходите? По воскресеньям. Вот сходим, если мать меня до того не выгонит. «Мария!» Я фыркнула и припечатала. «Или если я сама не уйду. С деньгами». Намек был понят. Мамаша убралась из комнаты, а я запихнула все обратно в саквояж. Хорошо, что там были именно Машины вещи. Дешевые, простые, штопанные. А то приличное платье, которое было на мне, больше всего сейчас напоминало половую тряпку. «Маш, ты ведь не уйдешь?» Ваня коснулся моей руки. «Господи, как же его все достало!» Я похлопала парня по плечу. «Вот пристрою тебя на работу. Аринку замуж, Петрушу в обучение. А там и посмотрим». Ваня понял шутку и улыбнулся. «Хорошо, что ты приехала». Я в этом уверена не была, но ладно уж. Ближе к вечеру мы с Ваней посетили обжорный рынок. Закупились там мясом, крупами, овощами. Сейчас ранняя весна, так что посадки еще сделать не поздно. Устроим во дворе грядки, посадим зеленушку, посмотрим, какие есть кусты. Теплицу я тут вряд ли устрою, но что-то попроще посадить. Фасоль, свекла, тыква, та же морковка — а на репе вообще можно 2 урожая получить в год, если не хлопать ушами. Но это на хороших семенах. Что тут с семенами, не ясно. Но вряд ли здесь мичурины бегали. Самой, что ли, заняться? Хотя... «Вот я дура! Я же маг земли! Земли!» «Захочу, у меня огород 6 раз за лето оплодоносит. А уж селекция...» «Да мне сам Бог велел этим заниматься. Вот и дело нашлось». «Подождите, вы ко мне еще за семенами придете и в ножки поклонитесь». Я ухмыльнулась и направилась к дому. «Ваня, ты подумай, может, нам кроликов и кур завести? И козу хорошо бы. Парочку». «Дед и бабушка коз держали, я точно помню». «Сараи есть. А ухаживать младшие смогут, никуда не денутся. Я огород устрою, дом поправим. Ты не против?» «Маша, это так хорошо звучит, мне даже страшно». Я махнула рукой. «Пошли, я на ужин сегодня щи сварю. Плохо без горячего». «А, мне бы еще отметиться надо, что приехала». «Сейчас сходим». «Завтра меня проводишь. не в таком же виде идти», — Ваня хихикнул. «Да уж, зато на обжорке тебе скидку дали». «Издеваешься?» «Да ни в коем разе». «Отдам мозговую косточку Пете», — пригрозила я. «Кстати, пройдись по соседям. Нам нужна собака. Может, у кого приплод будет, чтобы нам на щенка договориться. И кошка не помешала бы. А то что за гадство? Крысы скоро по головам скакать начнут. Почему вы никого не завели?» «Матери возиться некогда». Я скрипнула зубами. «Ага. И некогда, и неохота, и вообще. Лень у нее на шее сидит и ножки свесила». Ваня все понял и промолчал. Мамашу наши планы не обрадовали. «Сами будете со всем этим возиться. Мне здоровье не позволяет». Я прищурилась. «Кушать оно тебе позволяет. На, почисть лук». Сама я его чистить по понятным причинам не любила и принялась чистить и шинковать морковь. Лук, морковка, свекла. И вот в печи томится борщ с мозговой косточкой. Запах идет такой, что даже соседские собаки облизываются. Все же котлеты — это не то. Это сухомятка. Стук в ворота раздался, когда мы сидели и ужинали. Молчали все, намотались за день. «Анька, открывай! Открывай, сказал! Живо!» Ощущение было, что гризли яйца у ворот придавило. Так он ревел. Я уронила ложку. «Это что?» «Карп». «Торговец рыбой?» — не поняла я. Мать заерзала. «Я пойду открою». «Что такое карп?» Вопрос прозвучал отчетливо и резко. «Возчик, мамин знакомый», — отозвался Ваня. «И часто такое происходит? Давно?» «Года два». «Не твое дело», — взвизгнула мать, хлопая по столу пухлой ладонью. «Получилось неубедительно. Я встала. В нашем доме пьяни подзаборные делать нечего». «А у него свой дом есть», — окончательно заложил мамашу Ваня. «Сюда он как напьется ползет. Проспится и обратно, к жене». «Замолчи!» — завизжала маман. Я покачала головой. «Прелюбодействуем? А батюшка знает?» «И ты замолчи! Какое ваше дело? Почему я должна перед вами отчитываться?» «Ага, так все и замолчали, так и послушались. Вань, ты сможешь выставить этого карася?» «Карпа? Нет». «Тогда мамашу придержи, чтобы не лезла». Понятное дело, мамаша тут же полезла из-за стола. Но Ваня не зря мешки таскал. Подошел и взял за руку. «Мама, сядь». «Да ты...» «Сядь», я сказал. «Маш, ты уверена?» Я недобро улыбнулась. «Уверена ли я?» «Более чем уверена». «Арина?» «Да». Девчонка смотрела серьезно. Кажется, ей рыбопроизводная тоже не нравилась. «Живы за околоточным». «Да что вы задумали, ироды?» — взвыла мать. Я посмотрела жестко и холодно. «А во что ты превращаешь жизнь детей? Как не стыдно пускать это пьяное животное? Арина, через забор придется. «Мышью проскользну». Я кивнула и пошла к воротам. Подождала, пока Аринка сиганет через забор, только пятки замелькали, и крикнула. «Иду, иду! Уже иду!» «Продержаться надо. Главное, чтобы Ваня свою мать удержал. Вот ведь дура!» Интерлюдия пятая. Игорь Никодимович Романов чувствовал, что срочно нуждается в лекарстве от головных болей. «Это ж надо! Не успели одно расхлебать, другое навалилось. Вот уж что было не ко времени, так это происшествие на железной дороге. Казалось бы, что тут удивительного?» Поезда иногда грабят, в последнее время даже чаще, чем просто иногда. Березовский — город рудников, металлы едут оттуда, а туда — да много чего. Полезного, нужного, дорогого. Что ехало в этот раз? Демидов перевозил какой-то ценный груз. Вот, кстати, и сам он явился, секретарь известил. Романов и не сомневался, как-никак лично Демидову отписал, просил приехать в гости побеседовать. Вежливо, очень вежливо. Но и ему, и заводчику было ясно, что эта просьба только по форме, а по сути приказ. И лучше подчиниться, чтобы не попасть под подозрение. А Романов бы не удержался. Вот кто бы ему сказал, почему он так не любит Демидова? Но просто не переносит, коробит его от этого человека, тошнит. Гадкое от него ощущение. Но внешне это никак не отражалось. Романов был сама любезность. Улыбался, радушно предлагал удобное кресло. Да и Демидов, какие бы чувства этот мужчина в хорошо сшитые тройки не испытывал к своему визави, выглядел вполне довольным и жизнью, и визитом. Прямо-таки к дорогому другу на блины зашел. «Добрый вечер, Сергей Владимирович». «Игорь Никодимович, мое почтение. Как у вас дела? Как жизнь?» «Да, пожалуй, что и неплохо». Романов покивал. Для Демидова происшествие на железной дороге действительно закончилось неплохо. Налетчикам ничего не удалось забрать благодаря... Да, благодаря оказавшемуся в поезде магу Земли. Знать бы еще, кто это и откуда он там взялся. Маг воздуха, штатный сотрудник полицейского управления Березовского, прибывший на место происшествия, написал отчет. Клялся и божился, что ни один пассажир в поезде не может быть магом Земли. С другой стороны, налетчики были на лошадях. Может, кто-то из них? Видно же, что с места происшествия кто-то удрал. Кстати, странное заклинание. До сих пор его опознать не могут. Вроде как школа-то Земли, но есть там что-то и от магии воздуха. Но универсалов не бывает. Значит, скорее всего, Земля. Или было два мага. В это Романов верил с трудом. Скорее уж один маг, которому все осточертело, который увидел для себя удобный случай удрать. К примеру, решил покончить с преступной жизнью и заодно покончил с товарищами. И такое бывало. Всякое случалось. Мага можно затянуть в преступную группировку, чего уж там, святых нет. Можно поймать, шантажировать, просто предложить много денег. Магией обладают не только аристократы, и монополия на магов не только в юртах. Всякое бывало. И с крестьянскими девками погуливали, и не только с крестьянскими, и дети бывали. Разные. Не будешь же бегать по всем огуленным тобой бабам. Обычно с такими криминальными магами разбирались быстро и жестоко. Показательно, чтобы уроком стало для других. Но все не угадаешь. Я бы сказал, вам очень повезло, Сергей Владимирович. Не жалуюсь. Вы же знаете, что с моим грузом ничего не случилось. Да. «Не знаю, правда, что вы такого перевозили?» Глубоко посаженные глаза Демидова полыхнули мрачной ненавистью. «Почти никто не знал. Я сам все решил, малым не в последний момент. Список тех, кто знал, вы мне предоставьте», — мило улыбнулся Романов. «Для дружеской беседы». Демидов кивнул. Он понимал, нападение произошло из-за него. Но пострадали простые люди. И поезд. Государь гневается, и он в своем праве. Романов требует голову виновника, и он тоже в своем праве. И лучше с ним не ссориться. К добру такая ссора не приведет. А что Демидов постарается найти виновника сам и лично оторвать ему голову? Ну, есть вещи, которые все понимают. Но зачем же вслух-то о них говорить? Так что вы перевозили, если не секрет? Не секрет, конечно. Березовский — мой город. И банки там мои, и ценные бумаги, и кое-что фамильное... «Из драгоценностей». От Романова не ускользнула заминка, и он задумчиво поглядел на Демидова. «Правда, этот скользкий глист ему не скажет, а вранье слушать неохота. Лучше он сам докопается. Или послушать. Мало ли что ляпнет заводчик». Демидов понял взгляд правильно. «Игорь Никодимович, семейный секрет. И рад бы рассказать все, но не могу. Клятву на крови давал». «Вы уж поверьте, вещь эта ценная и сильная». Романов пожал плечами. «Допустим. Список вы мне предоставите?» «Разумеется. И что там за история с вашей невестой?» Вот этого Демидов точно не ожидал. «С княжной Горской? Насколько я помню, вы были с ней помолвлены». «Не состоялась помолвка», — заметно помрачнел Демидов. «Явно ему это было не по душе. Княжна попала в больницу». «По причине активизации боевого артефакта». «Искорка, кажется, так?» Демидов помрачнел. Романов развел руками. «Сергей Владимирович, это все тоже в моей компетенции, поэтому...» «Рассказывайте, прошу вас душевно». «Ага, а может, попросить и задушевно. Это когда берут за душу и вытряхивают из нее все содержимое. А рассказывать-то Демидову и не хотелось. Ну, часть высказать можно». То, о которой все и так знают. «Вы, Игорь Никодимович, в курсе нашей семейной проблемы?» Романов кивнул. «Кто-то, может, и не в курсе, а ему по должности положено. Работа такая». Точного текста проклятия у него не было, но кое о чем он догадывался. Кое-что маги подсказали, примерно механизм он представлял. И Демидова понимал. Рот вымирает. Тут и с кобылой свяжешься, не то что с княжной, лишь бы получилось. Но могло ли оно получиться? Проклятие — штука сложная, смотря кто проклял, как проклял, какая сила в проклятие вложена. Иное и не отклянешь назад, только помирать останется. Хотя есть оговорка. Чтобы проклятие легло правильно и хорошо, нужно исключение, как в детской сказке. Жить тебе до конца дней твоих чудовищем невиданным, неслыханным и уродливым, коли не найдется краса-девица, которая полюбит тебя за душу добрую да за сердце светлое. Вроде бы условия есть, проклятие можно снять. На словах. А на деле? Много вы таких девиц знаете? Вот Игорь Никодимович ни одной. Правильно составленное проклятие просто так не снимешь, это уж вы поверьте. И несколько поколений смениться успевала, пока дорожку нащупывали. Бывало. Княжна Горская оказалась сильным магом земли, поэтому я решил попробовать еще раз. Вдруг в этом случае мне бы повезло. Романов мог понять. А понимала ли это княжна? Княжна была против? «Что вы хотите от молоденькой девушки?» — развел руками уже Демидов. «Им в этом возрасте подавай не основательность и заботу, а романтические ухаживания, вздохи под луной и серенады». Романов сдержал улыбку. «Ага, забота и основательность. О племенной кобыле тоже заботятся. Основательно так. В лучшем денники держат, лучшим овсом кормят. Но ни выбор пастбища, ни выбор седока не доверяют. Увы». «И чего эта княжна взбунтовалась? Думаете, кто-то был у нее из тех, кто пел серенады?» «Князь клялся, что не было», — задумался Демидов. «И я потребовала свидетельствования у врача. Княжна была девицей». Романов поставил еще один плюсик. «Если у княжны кто-то был, конечно, она взбунтовалась. А кто бы на ее месте остался равнодушен? Но даже если и не был...» Положа руку на сердце, Демидов не являлся предметом девичьих грез, разве что в плане кошелька и статуса, но оценила ли их княжна, неизвестно. Надо допросить слуг в доме Горских. «Сергей Владимирович, я ведь о прогулках под луной говорю, а не о последствиях. Серенады из девушек женщин не делают». Демидов задумался всерьез. Такая мысль ему в голову не приходила. Не в силу глупости, просто... Его это не интересовало. Девственность есть, князь согласен, княжна... Да кто ж девиц-то спрашивает? Что за глупости? У них и ума-то нет, чтобы рассудить. Родительским им жить положено. Полагаете, мог быть кто-то? Не думаю, что у Горского все шкафы в доме искорками забиты. Вы сами-то видели, как это произошло? Демидов усмехнулся. Если б я видел, мы бы не разговаривали. Я-то не маг. Да, я помню. Спящая кровь. Примерно так. Может, если бы княжна мне сына родила, он бы способности раскрыл. А так... Горе Демидова, тем более показное, Романова не тронуло. Ни разу. А кто видел? Демидов задумался. Пожалуй, что и никто. Он вспоминал тот день. Медленно, шаг за шагом, каждую минуту прокручивал день в памяти. Он ждал в храме. Домовой храм Горских. Маленький, в загородном поместье. Все случилось не в городе, а именно там. Княжна шла от дома до храма одна, так принято. В знак добровольности принятого решения и покорности. Уже в храме ее встретит отец, поведет к алтарю, отдаст жениху. Одна. Не считая нескольких слуг, они же охранники, они же конвой, которые незаметно сопровождали княжну по пути к храму. Двое не выжили. Княжну спасти удалось, а у них ожоги и сильные. В саду до сих пор воронка. По свидетельству оставшихся в живых, вдруг что-то полыхнуло, аж земля содрогнулась, и пошли вспышки. Красная, фиолетовая, синяя. Только по ним артефакты опознали. А если бы это произошло в храме, осталась бы там воронка. Ну, может, стены и уцелели бы, а вот люди... Демидов не обольщался. Настолько сильных защитных амулетов у него не имелось. Хоронить бы нечего было. Урезанную версию он и рассказал Романову. Княжна шла, потом что-то взорвалось. Все выбежали смотреть. Княжну нашли в эпицентре взрыва, потому и догадались. И срочно доставили в больницу. Хотя она даже не дышала какое-то время. Потом князь начал вливать в дочь ману, и та вдохнула. Сердце забилось. Сразу начал? Нет, не сразу. Минут через 5-7. Но разве это важно? Романов махнул рукой. Нет, не то чтобы важно. Князь не говорил, откуда у его дочери такие интересные вещи, нет? Демидов признался, что не говорил. Да его это и не слишком интересовало. К чему? Вот способность девушки родить лекари ему подтвердили. А что еще надо? Романов согласился, что больше ничего, и поинтересовался судьбой невесты Демидова. И тут-то Сергей Владимирович помрачнел. Не знаю. Как? Вот так. Ее отец сам не в курсе. Похоже, эта сопля сбежала из больницы. Невероятно. Там же люди, охрана. Демидов только рукой махнул. Что такое больница после теракта? Это даже не бордель, это намного хуже. Не хватает всего и разом. Персонала, операционных, коек, палат. Да ничего не хватает. В такой момент оттуда мог кто угодно сбежать, хоть бы и три княжны разом. И вы не представляете, куда она могла сбежать? Кому? Об этом вам лучше поговорить с Горским. Набычился Демидов. Обязательно. А вы все-таки не знаете? Понятия не имею. Знал бы, вернул бы обратно, чтобы впредь неповадно было. Романов сочувственно покивал. Да-да, такой позор, такой кошмар. Весь свет в курсе, и что будет говорить вдовствующая императрица? Только когда Демидов ушел, он позволил себе ненадолго сбросить маску. Маг Земли. С проявленными активными способностями. Маг, которого никто не учил? Или учили? Но кто? «И где вы сейчас, княжна? Хотелось бы с вами пообщаться». Ответа не было. «А увязать два в одном? Нападение на поезд и мага Земли, который там поработал, с княжной Марией Егорской?» На такое у Романова просто фантазии не хватило. Не стоит его за это осуждать. В его понимании княжна не должна была бежать на территорию ненавистного жениха. Это первое. Если уж сбежала, то должна сидеть тише воды ниже травы. Это второе. А сама не поймет, так друзья или любовник, кто там есть, подскажут. Это третье. Мысль о том, что княжна сбежала одна, положившись на удачу, что Истоков выбрал Березовский просто потому, что туда шел ближайший поезд и удалось договориться с проводником, что Мария растерялась, когда ей пришлось защищать свою жизнь и наворотила дел, да кому бы такое пришло в голову? Это даже не бред, это что-то худшее». А уж привязать ко всему этому кошмару гибель Истокова, с какого перепугу? Романову опять-таки и в голову не могло прийти, что княжна пойдет в больнице бродить по ночам и познакомиться с умирающим ротмистром. Скорее всего, у княжны был возлюбленный, возраст такой. Как ни стереги, молодежь все равно просочится где-нибудь. Так что надо допросить слуг в доме Горских. Кто-то что-то довидел или слышал, вот с возлюбленным княжна и удрала. Куда? Найдем, разберемся. Смерть Истокова тоже вполне объяснима. Ротмистр был обречен и предстояло ему умирать медленно и мучительно. На его месте Романов тоже пошел бы искать приключений на свою голову. Лучше уж умереть в бою, чем гнить от проклятия. А маг? Искать надо лучше. Романов и тут не сомневался, что это кто-то из преступников. Бывает. Игорь Никодимович раздал всем задания и опять сосредоточился на главном. Покушение на цесаревича. Ладно, расспросим слуг в доме Горских, найдем, за какую ниточку потянуть. Никуда княжна не денется. Рано или поздно все находятся, и она найдется, лишь бы не было поздно.